Те мысли, которые с особенной силой овладели им, когда он ехал по опустевшему полю после ссоры с Метчиком, и одинокая бесприютная ворона сидела на покривившемся стогу, все эти мысли приобрели теперь небывалую мучительную ясность и остроту. Морозко чувствовал себя обманутым в прежней своей жизни и снова видел вокруг себя только ложь и обман. Он не сомневался больше в том, что вся его жизнь от самых пеленок, вся эта тяжелая бессмысленная гульба и работа, кровь и пот, которые он пролил, и даже все его беспечное озорство — это не радость, нет, а беспросветный каторжный труд, которого никто не оценил и не оценит. Он с неведомой ему грустной, усталой, почти старческой злобой думал о том, что ему уже 27 лет, и ни одной минуты из прожитого нельзя вернуть, чтобы прожить ее по-иному, а впереди тоже не видно ничего хорошего, и он, может быть, скоро очень погибнет от пули, не нужной никому, как умер Фролов, о котором никто не пожалел. Морозке казалось теперь, что он всю жизнь всеми силами старался попасть на ту, казавшуюся ему прямой, ясной и правильной дорогу, по которой шли такие люди, как Левинсон, Бакланов, Дубов, и даже Ефимка, казалось ему, ехал теперь по той же дороге. Но кто-то упорно мешал ему в этом. И так как он никогда не мог подумать, что этот враг сидит в нем самом, ему особенно приятно и горько было думать о том, что он страдает из-за подлости людей, таких как Метчик в первую голову. После обеда, когда он поил в ключе жеребца, к нему с таинственным видом подошел тот самый бойкий кудрявый парень, который когда-то украл у него жестяную кружку. «Что я скажу тебе?» «А что я тебе скажу?» — забормотал он мигающей скороговоркой. «Вот язви ее в копыта, и копыта, право слово, Варьку-то. Варька, у меня, брат, нюх по этой части». «Что, по какой части?» — грубо спросил Морозко, подняв голову. «Насчет баб. Очень я баб понимаю», — пояснил парень, немного смутившись. «Хоть и нет еще ничего. Нет ничего. До меня, брат, не проведешь. Нет, брат, не проведешь. Глазами она за им так и ширяет, так и ширяет». «А он что?» — возбужденно краснея спросил Морозко, поняв, что речь идет о Метчике, и забыв, что он должен делать вид, будто ничего не знает. «А что ж он? Он ничего», — сказал парень каким-то неискренним, оглядывающимся голосом. Точно все, о чем он говорил, неважно было по существу, а понадобилось ему только для того, чтобы загладить перед Морозкой старые свои грехи. «Ну и хрен с ними. Мое какое дело?» — Морозко фыркнул. «Может, и ты с ней спал? Я почем знаю?» — добавил он с презрением и обидой. «Вот тебе! Да я ведь...» «Пошел, пошел к Федькиной матери!» — внезапно раздражаясь, закричал Морозко. «На кой ты загнулся с нюхом своим? Пошел, ну!» И он опять с силой ударил парня ногой по заду. Мишка, испуганный его резким движением, рванулся в сторону и, попав подогнутыми задними ногами в воду, так и застыл, наставив на людей уши. «Ах ты!» — выдохнул парень с изумлением и гневом и, не договорив, кинулся на Морозку. Они сцепились, как барсуки. Мишка, круто повернув, потрусил от них мелкой, оглядывающейся рысцой. «Я тебе, драному в стос, покажу с нюхом своим!» «Я тебе!» — рычал Морозко сбоку, суя кулаком, и злясь, что парень не отпускает его, поэтому нельзя хорошо размахнуться. «Ну, ребятишки!» — сказал над ними чей-то удивленный голос. «Вон они, что делают!» Две больших узловатых руки спокойно вклинились между ними и, схватив обоих за воротники, растащили в разные стороны. Оба, не поняв, в чем дело, снова ринулись друг к другу, но на этот раз получили по такому увесистому пинку, что Морозко, отлетев, ударился спиной о дерево, а парень, зацепившись за валежину и помахав руками, грузно осел в воду. «Давай руку подсоблю», — без насмешки сказал Гончаренко. «Удумали тоже». «Да как же он, стерва, гадов таких, убивать мало!» — кричал Морозко, порываясь к мокрому и оглупевшему парню. Тот, держась одной рукой за Гончаренко и обращаясь исключительно к нему, другой бил себя в грудь, голова его тряслась. «Нет, ты скажи! Нет, ты скажи!» — повторял он, чуть не плача. «Значит, всякому, всякому так! Захотел и взад! Захотел и взад!» Заметив, что к месту происшествия стекается народ, Он пронзительно закричал: «Разве виноват, виноват кто, что жена, жена у него?»